хоть как-то двигаться к цели своего путешествия, направили с ним вдоль Пэр-Бастетского рукава на юг, к тому месту, где в вершине треугольника устий этот рукав соединяется с главным потоком. Так прибыли они в Золотой Он, расположенный у этой вершины. Поразительный город, самый большой из всех, какие доселе случалось видеть Иосифу, построенный, как показалось ослепленному юноше, преимущественно из золота, обиталище солнца. Оттуда им предстояло добраться до Мемпи, или иначе Менфе, древней столицы, чьих мертвецов не нужно было переправлять через реку, ибо этот город и так уже находился на западном берегу. Вот что было заранее известно о Мемпи-путникам. Дальше они собирались следовать уже не по суше, а водным путем и, наняв корабль, доплыть до Но-Амуна, города фараона. Так определил старик, чьей волей все и решалось. А покамест, соответственно этому решению, они не без торговых проволочек ехали берегом Иора, именовавшегося здесь Хапи, который бурел в своем русле и лишь кое-где отдельными лужами стоял на полях, зазеленевших уже во всю ширь плодородные полосы между двумя пустынями. Там, где берега были круты, здешние жители надирали илистую воду рождения, укрепленными на шестах черпалок кожаными кошелями, пользуясь в качестве противовеса комьями глины, и разливали ее по стокам, чтобы она сбегала в канавы, и у них было зерно к тому времени, когда за ним явятся песцы фараона. Ибо здесь была служильня египетская, которой не одобрял Иаков, и собиравших оброк песцов сопровождали нубийцы с пальмовыми прутьями. Измаильтяне выменивали в деревнях у барщинников свои светильники и смолы на воротники и подголовники, а также на холсты, что ткали из льна полей жены этих крестьян, и потом забирали сборщики оброка. Они беседовали с этими людьми и видели землю египетскую. Иосиф видел ее и в мирской суете дышал ее воздухом, весьма своеобразным, резким и даже острым, пряно приправленным самобытностью веры, нравов и уклада. Не следует, однако, думать, что его ум и чувства изведывали здесь нечто совсем новое, дикое и неведомое. Его родина, если Приорданскую область с ее горами и те гористые места, где он вырос, принять за некое отечественное единство, испытывала, будучи промежуточной проходной страной, в такой же мере влияние юга, египетской цивилизации, как и восточных подвластных Вавилону земель. По ней проходили войска фараона, оставляя после себя гарнизоны, наместников и постройки. Иосиф уже и раньше видел египтян и их одежду. Не был ему в диковинку и египетский храм. Да и вообще он был не только сыном своих гор, но и сыном большого пространственного единства, Средиземноморского Востока, где для него не было ничего совсем уж дивного и неведомого, а кроме того, и сыном своего времени, скрытого от нас времени, в котором он жил и в которое мы спустились к нему, как спускалась к сыну Иштар. А время тоже вместе с пространством придавало единообразие умонастроению и взгляду на мир. По-настоящему новым в этом путешествии было для Иосифа, пожалуй, только сознание, что он и такие, как он, не одни на земле и не во всем исключении, что многое в помыслах отцов, в их тревожных обращениях к Богу и настойчивом размышлении было не столько их отличительным преимуществом, сколько данью времени и пространству, и порожденной ими общности при всех, конечно, существенных различиях в благословенности и успешности ее проявления. Если Авраам так долго и так подробно беседовал с Мелихиседеком о возможной степени тождества между Сихемским Баалом Завета Эль-Эльоном и его собственным Адоном, то это была очень характерная для данного времени и для данного мира беседа. Характерен был и самый ее предмет, и та важность, какую ему придавали, и тот интерес, какой к нему публично выказывали. Как раз в то время, когда Иосиф прибыл в Египет, жрецы Она, города владыки солнца Атума Рагарахте, догматически определили отношение своего священного быка Мервера к жителю горизонта как живое повторение. Эта формула, сочетавшая идею сосуществования с идеей единства, очень занимала здесь Египет и произвела сильное впечатление даже на царский двор. она была притчей во языцах и у маленьких людей, и у знати,